Олень положил руки на спинку своего кресла и сказал: «Конечно, конечно. Картина вырисовывается такая. Полагаю, вам следует ее обдумать». Они тут же притихли и стали слушать с напряженным вниманием. «Трое из вас сообщили мне о своих действиях в критический промежуток времени, длившийся что-то около 8 минут, между моментом, когда миссис Диллингтон Блик покинула эту комнату, и моментом, когда прибежал мистер Кади с сообщением о найденном им трупе. В эти 8 минут стюарт Деннис был задушен, как я полагаю, по ошибке вместо миссис Диллингтон Блик. Ни одно из трех показаний не подкрепляется двумя другими. Перед нами изображение трех отдельно взятых людей, блуждающих в потемках по палубе, не замечая друг друга. Что касается меня, я ушел первым. Я встретил миссис Диллингтон Блик у веранды, куда она отправилась. Прошу прощения за подобное выражение, но сейчас не время деликатничать. В качестве подсадной утки. Без сомнения, она удостоверилась, что Деннис там, и когда я появился, хотела спрятаться, чтобы избавиться от меня, она попросила помочь ей спуститься по драпу левого борта на нижнюю палубу. Я выполнил ее просьбу. Потом проводил ее до каюты и вернулся сюда. Мистер Кади в это время переоделся, спустился вниз и по нижней палубе вдоль правого борта прошел к бассейну. Мисс Эбботт, которая ушла после него, сделала круг по этой палубе и несколько минут постояла у правого борта. Она помнит, что видела кого-то в бассейне. Мистер Макангус утверждает, что вышел через раздвижную дверь, какое-то время постоял у левого борта возле пассажирских кают и потом пошел к себе и лег в постель. Вроде бы никто его не заметил. Мистер Дейл, полагаю, теперь он признает, что его первое заявление, будто бы он сразу прошел свою каюту, ложно. Напротив, он находился на палубе. Он спрятался за рундуком, примыкающим к веранде со стороны правого борта, чтобы подслушать просто до слез смешную сцену одурачивания простаков. Потом он зашел на веранду, по всей видимости, обнаружил труп, вернулся в каюту и до такой степени накачался, что только сейчас начинает приходить в себя. «Мне не нравится ваш тон», — сказал Дейл. «Боюсь, тон вам придется проглотить. Теперь я хочу знать, слышали ли вы что-нибудь, сидя в вашем укрытии, и что именно вы сделали и увидели, войдя на веранду. Вы готовы мне рассказать?» «Капитан Баннерман, ко мне обращаться бесполезно», — сказал капитан. «Положение у вас аховое, мистер Дейл, и вам лучше всего говорить правду». Дейл шлепнул ладонью по столу. «Хорошо! Лопайте меня, вся ваша шайка, и подавитесь. Затравите человека, запугаете до потери сознания, так что он уже сам не знает, что городит. Я не меньше других хочу, чтобы этого проклятого убийцу изловили. Если бы я мог сообщить что-нибудь, что привело бы его за решетку, я бы не стал молчать, ну ладно. Все было, как вы сказали, я сидел за рундуком, я слышал, как прошла мисс Эбботт, топ-топ, она ходит как мужчина. Я не мог ее видеть, но понял, что это мисс Эбботт, потому что она напевала что-то елейное, я слышал ее раньше. Потом все стихло. Потом, спустя минуту, прошел кто-то еще на цыпочках, крадучись. Я слышал, как он повернул за угол, а кто-то, должно быть, Деннис, голос был довольно высокий, тихонько ахнул. А потом... Он провел ладони по губам. Потом... Послышались другие звуки, заскрипело кресло, кто-то вскрикнул, только один раз, и тут же осекся. Потом раздались глухие удары и еще какой-то скрип, потом наступила тишина. Не знаю, сколько времени она продолжалась. Кто-то опять проскользнул мимо рундука на цыпочках, чуть быстрее, но не бегом. И чей-то голос, как говорил Кади, запел «Прочь тревоги». Голос был высокий, фальцет. Пропели только одну фразу, и все стихло.